По случаю 64-летия со дня победы в Великой Отечественной освободительной войне Ким Чен Ыну прислали корзину цветов члены семьи покойного героя Каиндер Антон Су. Чун Иль Сим, супруга покойного героя, 25 июля передала корзину цветов соответствующему работнику.